и, как всегда, решил меня опередить. Разве нет? И в мыслях не было. Неужели? А я думал, тебе всегда охота со мной посоревноваться. И готов сообщить, что купил себе апартаменты с видом на море, и услышать в ответ, что ты приобрел вдвое большую квартиру в центре или коттедж в пригороде. Олег расхохотался. — Слушай, а ты подал мне идею. Может, и правда озаботиться недвижимостью в Барселоне? Хорошеньким таким домиком, только не в пригороде, а в историческом центре. — Дом в историческом центре? Нифига у тебя не выйдет. А это мы еще посмотрим. Куда только девались задумчивость Олега и плохое настроение Дениса, они заспорили, оживленно жестикулируя, из страны теперь напоминали не взрослых мужчин, а мальчишек. Впрочем, в душе оба до сих пор оставались мальчишками. Глава третья. Про лидеров и спарринг-партнеров. 1974-2007 годы. У близких людей, которые знают нас с детства, есть большое преимущество перед остальными. Только им известно, каковы мы на самом деле, без прикрас, без масок, без прочнеющей с каждым годом брони вокруг сердца. Вот с этой точки зрения Олегу и Денису повезло. Как они познакомились, ни один из друзей так и не сумел вспомнить. Это точнее случилось еще до поступления в школу. Произошло, скорее всего, в одном из многочисленных дворов, окружавших любимыми москвичами Тишинский рынок. Тогда они еще бы жили на Тишинке, почти в самом центре города. До Тверской, звавшейся в те времена улицей Горького, всего 10 минут пешком. На 1 мая и 7 ноября можно было даже из дома не выходить, так отчетливо слышались музыка и голоса из громкоговорителей. Но, разумеется, в эти дни никакая сила не сумела бы удержать ребят дома. Разве можно отказать себе в удовольствии поглядеть на демонстрацию, или тем более едущие прямо по улицам танки? А сколько чудесных вещей продавалось на улице Горького в праздничные дни? И алые флажки с надписью «Мир, труд, май», и воздушные шары, и набитые опилками мячики на резинке, и яркие леденцы петушки на палочках, и бутерброды с деликатесной копченой колбасой или рыбой, завернутой в хрустящую целлофановую обертку. Все эти сокровища покупались на двоих, несмотря на то, что карманных денег у Дениса всегда было значительно больше, чем у Олега. Но, отправляясь на демонстрацию или просто на прогулку, друзья всегда складывали свои финансы и честно делили пополам. Хватит на два флажка или на два билета в кино. Отлично. Нет, купим мороженого или просто так побродим по улице. Так или иначе, в первый класс Олег Игнатенко и Денис Вербовский пришли уж друзьями. Учительница посадила их за одну парту, и эта традиция сохранилась на все школьные годы чудесной. Все 10 лет они сидели за четвертым столом у окна. Окружающих подобная дружба удивляла. Уж очень разными были эти мальчики, начиная с внешности. Дэн худенький, среднего роста, очень подвижный, темноволосый и темноглазый, с детства на удивление хорошенький, самый красивый мальчишка в классе. Он очень рано понял, какие преимущества дает его привлекательность, и умело этим пользовался, как с девчонками, так и со взрослыми. Ведь сколько бы люди ни твердили, что внешность — это не главное, мол, не родись красивым, а... ну и так далее. Никто не станет спорить, что красивому человеку живется гораздо легче. Во всяком случае, Олег Игнатенко был 100% в этом уверен. Сам он никогда не был не то что красивым, даже симпатичным. Слишком высокий, при этом толстый. Маме приходилось несколько раз за учебный год расставлять брюки и расшивать пиджак. От полноты он постоянно потел. Под мышками проступали некрасивые влажные пятна. На голове его вечно творилось бог знает что. Тусклые волосы были настолько непослушными, что даже подстриженные коротко умудрялись выглядеть неряшливо, топорщись в разные стороны. А в 3 классе ему, к тому же, пришлось надеть очки, отчего его и без того маленькие, слишком выразительные глаза стали еще незаметны. Казалось бы, идеальная мишень для уколов и насмешек. Дети, народ жестокий. Больным и не таким, как все, в В их стае приходится нелегко.